Он увел все племя в джунгли. Кто не хотел уходить, того он объявил предателем и присудил к смерти. Присудил? Да, великий. Он творил суд твоим именем. Он поступал так и позже, в джунглях, с теми, кто не соблюдал старые обычаи, с девушками, которые хотели носить блестящие бусы или длинные юбки, как белые, и с теми, кто не хотел становиться невестами на состязаниях женихов. Себя он приказал называть Тагир Святейший. Особенно страшную казнь Тагир Святейший назначил тем, кто у белых научился читать и писать и тайно предавался этому пороку. Он убивал даже тех, кто произносил хоть одно слово на языке белых. Но у каждого из казненных оставались родственники и друзья. Они ненавидели Тагира, а он боялся их и зверствовал еще лютей, убивал еще больше. А чем больше он убивал, тем больше становилось врагов, готовых на все, чтобы только отомстить. Его стали называть Тагир Проклятейший. Он создал отряд приближенных и отряд охранников. У каждого из его телохранителей были свои враги, и их убивали, отбирая имущество и жен. И всегда Тагир Святейший и Проклятейший говорил, что ты велишь так, великий Эламкаатль. А он всегда советуется с тобой, прежде чем казнить кого-то. И еще он говорил, что ты называл его своим сыном. Он требовал, чтобы мы, вернувшиеся с ним из Большого дома белых, подтверждали его слова. Но мы не могли подтвердить все. Мы ведь не слышали, как ты называл его своим сыном. Ни я, ни мой брат. За это нас забрали охранники и обрекли на казнь. Мы ни в чем не виноваты и боимся смерти. Нам удалось бежать. Прости нас, великий Эламкаатль, добрый док. Скорбь переполнила меня. Вид этих несчастных, загнанных людей, их речь рождали во мне странное чувство вины. Ведь я предвидел многие события в племени еще тогда, когда Тагиш рассказывал о своих желаниях, намерениях. Я знал, что прошлого нельзя вернуть. То, что происходит сегодня или настанет завтра, может быть похоже на прошлое. Похоже и только. Разница окажется существенной. Таков непреложный закон развития всего мира, и живого, и неживого, развивающегося при непрерывном условии, переборе всевозможных вариантов. Ни один из них не повторяется полностью. Об этом знали еще древние люди, говоря, что в одну реку нельзя войти дважды. Я предостерегал Тагира, но в достаточной ли степени? Я не придавал должного значения его словам и намерениям, и вот результат — гибель многих людей. Тяжесть вины давила на мое сознание. Вины за Тагира и его жертвы, за всех несчастных, кто не мог быть ни дальновидным, ни сильным. «Пойдемте к племени», — предложил я Малпуи и его брату. Они испуганно отпрянули, не решаясь убежать. «Там Тагир Святейший и охранники», — проговорил Мапуи. «Он не причинит вам зла». «Но разве Святейший не твой наместник, великий Эламкаатль? Разве он выполнял не твою волю?» — с робкой надеждой спросил Мапуи. «Нет, я не видел его и не разговаривал с ним с того дня, когда мы расстались с вами». Их лица просветлели, плечи невольно распрямились. «Будь славен во веки веков, великий Эламкаатль, мы идем за тобой». Путь до хижины Тагира, воздвигнутой в центре стойбища, оказался недолгим. Охранники заметили нас издали, но что они могли сделать? Они лишь сопровождали нас, бросая на моих спутников взгляды, не предвещающие ничего хорошего. Мапуи и его брат старались держаться поближе ко мне и не подавать вида, что боятся». Услышав шум, из хижины вышел сам Тагир. Я не сразу узнал его. Он отпустил длинную окладистую бороду, выступал величественно и гордо. Увидев меня, он растерялся, но изобразил радость и простер ко мне руки —